Когда они снова вышли на улицу, там ярко светило слабое зимнее солнце, ветер стих, и было уже не так холодно, как утром. Девушки неторопливо прогуливались по мощенной набережной вдоль каменных парапетов, тележек, букинистов и темно-зеленых киосков. «А Ги вообще нравятся девушки?» — спросила Джуди, когда они переходили через Понт-Рояль. В кафе она обратила внимание на то, что он как-то странно двигал все время руками. «Не знаю. Быть может, и нет. Понятия не имею. Но знаешь, тебе в любом случае нечего в него влюбляться. Я хочу подыскать тебе кого-нибудь, кто смог бы за тобой присматривать. Вроде Ника, чтобы он был тебе не любовником, а братом. Хотя бы пока. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя в Париже одинокой. А нельзя так, чтобы он был одновременно и тем, и другим? Ну, в Париже ты этого просто не сможешь избежать, даже если бы и захотела. Но погоди до весны, когда расцветут каштаны. Кстати, давай заглянем в сад Тюильри. Там всегда что-нибудь цветет». Девушки быстрым шагом прошли через сад, а потом повернули налево на авеню Монтень. Чем ближе подходили они к дому номер 32, тем сильнее и взволнованней бились у них сердца, ведь здесь располагался салон Кристиана Диора, величайшего модельера в мире. Войдя, они сразу же очутились в атмосфере тепла и неги, устоявшегося запаха духов. Тетушки Гортензии, с которой они должны были тут встретиться, нигде не было видно, и в ожидании ее девушки принялись бродить по салону, ощупывая элегантные цвета миндаля в сахаре шелковые блузки, разглядывая неправдоподобно тонкое и нежное белье, трогая замшевые перчатки. На Джуди, к ее облегчению, никто не обращал внимания. Однако вокруг Максины, одетой в голубое пальто от Диора, засуетились продавщицы, и поэтому она отважилась примерить пару вещей. Под негодующим взглядом продавщица, отлично понимавшей, что этот еще ребенок ничего не купит, хотя он почему-то и одет вещи от Диора, Максина примерила шубку из шакальего меха, достававшую до пола. Затем она наступила на подол белой хлопковой ночной сорочки, обшитой внизу узкой зеленой атласной полоской, сорочки, которая стоила столько, сколько Максине выдавали на 3 месяца. Сделав вид, что сорочка ей не понравилась, Максина скинула ее и купила бледно-голубой кружевной пояс с резинками. Она выложила за него столько, сколько ей давали на 3 недели, но пояс того стоил. В этот момент в магазин шумно вошла тетушка Гортензия, и все они отправились к столу администратора за заказанными заранее билетами на сеанс мод. Если бы тетушка Гортензия не была здесь постоянной клиенткой, то элегантный администратор, сидевшая за большим старинным столом, вежливо попросила бы ее назвать свое имя, домашний адрес и номер телефона и записала бы все это в большую, в кожаном переплете, книгу регистрации посетителей. Она поинтересовалась бы также тем, по чьей рекомендации пришли сюда посетители. Такая процедура помогала выявить шпионов и тех, кто заходит просто от нечего делать, и отделить их от настоящих потенциальных клиентов. Промышленные шпионы редко пытались пробраться сюда после того, как состоялось официальное представление новой коллекции. Они и так получали всю необходимую им информацию уже на 3-й день после первого показа. Но со вкусом одетой женщины, иногда и вправду клиентки Диора, например, владелица крупнейшей косметической фирмы Елена Рубинштейн, часто приходили на показ новой коллекции в сопровождении заметно хуже них одетого друга, который на поверку оказывался обычным дамским портным. Таких людей неизменно выдавали туфли, сумки и перчатки, которые никогда не бывали у них первоклассными. «Здесь так удобно», — сказала тетушка Гортензия, когда все трое уселись в изящные золоченые кресла первого ряда в салоне, отделанном в бледно-серых тонах. «Но все-таки я никогда не смогу понять, чего мужчины вбили себе в головы, будто женщины любят ходить по магазинам и заниматься покупками. Это просто мучительное, тяжелое испытание, которое надо пройти, если хочешь быть хорошо одетой и приобрести что-нибудь новенькое. В нем 2 этапа мучений. Во-первых, надо выбрать то, что тебе нравится, а во-вторых, добиться того, чтобы оно хорошо на тебя сидело. И сколько же я спорила с подгонщиками. Вот почему я стала ходить к Кристиану Диору, потому что я терпеть не могу ходить в магазины. В салоне никогда не чувствуешь себя такой униженной, как в магазине, где тебя непременно заставят мерить то, что тебя полнит, в чем тебе неловко, или же что тебе категорически не идет. Или начнут еще заявлять, что у тебя нестандартный размер, и тогда сразу ощущаешь себя каким-то уродом, — поддержала ее Джуди. Или же будут давить на тебя до тех пор, пока не купишь что-нибудь дорогостоящее, только потому, что в этой вещи выглядишь не так безобразно, как в тех, что примерила до нее, — добавила Максина. — Совершенно верно. Проще пойти к Диору. Здесь дороже, но тут никогда не купишь за свои деньги какую-нибудь дрянь, и всегда прекрасно выглядишь в том, что купила. О, а вот и первая модель. На сцену начали выходить по одной высокомерно державшейся элегантной манекенщице. Они появлялись, принимали определенную позу, выдерживали ее некоторое время, а затем неторопливо фланировали назад и скрывались за серым бархатным занавесом. Аудитория внимательно, придирчиво осматривала каждое платье, как вглядывается в лошадь, покупаемую на аукционе. «У этой девушки такая тонкая талия, это же просто невозможно!» — поразилась Джуди при виде манекенщицы с черными, как смоль, волосами, на которой было светло-серое фланелевое пальто, туго перетянутое широким серебристо-серым поясом из телячьей кожи. «И куда у нее только еда помещается?» «Если снять пояс, — прошептала ей тетушка Гортензия, — то в этом месте фланели под ним нет, только подкладка из тафты, которая соединяет верхнюю часть пальто с нижней. Вот почему кажется, будто у нее очень тонкая талия. Но ей бы стоило держаться не так напряженно. Пьер Балман говорит, что если хочешь производить впечатление, вся штука в том, чтобы носить норковое манто так, будто это самое заурядное пальто. А если на тебе простенькое пальто, его надо носить так, будто оно дороже норкового». Последним номером в демонстрируемой коллекции было, как всегда, подвенечное платье, белое, с множеством начинающихся от плеч кружевных оборок, мелких, как бы кипящих и постепенно переходящих в 2,5-метровый шлейф. «Отлично! — одобрила тетушка Гортензия. — Платье невесты всегда должно быть таким, чтобы, пока она будет стоять на коленях у алтаря, всем присутствующим было бы на что поглазеть. Венчание — это так скучно, всегда заранее знаешь все, что будет дальше. Так, а теперь пойдем на примерку». Они перешли к примерочную, где молчаливая примерщица, молчаливая, потому что во рту у нее была зажата целая пачка иголок, сделала небольшие наметки на абрикосового цвета шелковом платье с пышными, как у цыган-скрипачей, рукавами и осиной талией. «По 3 примерки на каждое платье», — пожаловалась тетушка Гортензия, «но зато в результате сидит идеально. В этом и заключается главное достоинство одежды, сшитой на заказ. Вам не кажется, что в талии хорошо бы чуть-чуть посвободнее?» — спросила она примерщицу и снова обратилась к Джуди. «Хочешь знать, почему я выбрала именно это платье, Джуди? Потому что оно достаточно оригинальное, но не кричащее. Только самые богатые, самые красивые и по-настоящему творческие женщины могут носить действительно оригинальную одежду. Я ни то, ни другое, ни третье. Но я хорошо знаю, какое впечатление хочу производить. А большинство женщин хочет одновременно и выделяться, и не бросаться в глаза. Но это же невозможно. Тебе не кажется, что вырез не такой низкий, как на той модели, что мы видели? — высказала критическое замечание Максина. — Нет, месье Диор дал свое согласие на то, чтобы вырез тут был высокий. Нельзя открывать ничего лишнего до 7:30 вечера, и когда тебе за 45. — Очень эффектно, — одобрила Джуди и тут же нарвалась на отповедь. — Очень элегантно, а не очень эффектно. Слово «эффектно» изобрел Скиапарелли. Он понимал под ним нечто самобытное и эксцентричное. Нельзя то быть эффектной, то не быть ею. Или уж дано, или не дано. Я не эффектна. Тетушка Гортензия была женщиной, во всем стремившейся к совершенству. Достаточно энергичная и жесткая для того, чтобы знать, чего она хочет, и уметь добиваться этого. Она никогда не щадила ничьих чувств, если речь заходила о совершенстве. Неизменно вежливая, она могла снова и снова возвращать платье, пальто или шляпку на переделку до тех пор, пока качество и вид вещи ее не удовлетворяли. Ничто и никогда не получало от нее более высокой оценки, нежели удовлетворительно. Гардероб у тетушки Гортензии был не очень большой, но все, что у нее было пошито из тончайшего шифона, из наимягчайшего шелка, из самого изысканного твида, или из самого гибкого и гладкого меха. Помимо того, что она заказывала у Диора, ее одежда включала несколько вариаций одного и того же костюма, который она считала соответствующими своему возрасту и образу жизни. Это был обычный костюм или жакетка без воротника, который она надевала с простой широкой или же плиссированной юбкой, шелковой или шерстяной и с шифоновой блузкой того же цвета, что и юбка. Каждому такому комплекту полагались две шляпки. Одна маленькая, плотно сидящая на голове, а другая с большими полями, фетровая или соломенная.